Глава 7. Да уж, не ожидал, что наша встреча произойдет в таком необычном месте. Когда пришло письмо от вашей подруги Нов, я подумал, что это розыгрыш какой-то. Назначить встречу в самом большом и защищенном порту Северной Империи. Да еще и в донжон зазвали. И ведь пообещали, что и на рейде встретите, и с досмотром таможни проблем не будет. И ведь все так и произошло. А для всех в этом городе правят совсем другие, прежние хозяева. Поправьте меня, если ошибаюсь. Этот город-порт принадлежит ведь клану маркизов Вен. Принадлежал, если быть точным, ухмыляюсь я. Но это уже по факту. А для всех ничего в принципе не изменилось. Также над городом развиваются флаги этого клана. В Совете Империи также заседают его представители. И очень немногие знают, что глава клана дал присягу верности клану Тиру. Впрочем, как и еще два клана герцогов. Понимание в глазах моего собеседника. «Это те, с кем у вас случился в Академии небольшой конфликт», уточняет мой теперешний гость, шахид императора Юга, которого в мире все знают под именем Хайт. Хотя я знаю и об истинном имени этого опасного человека. Бит, а вы неплохо информированы и отлично умеете делать выводы. Из не очень-то и полных данных, с уважением в голосе говорю я. Ваша подруга сердце, но при нашей с ней переписке... «Мне многое очень подробно писало, что тут у вас происходит. Очень. И скажу так, мне все это, о чем в письмах моя дальняя родственница намекала, очень нравится. Впрочем, нравится все не только мне, но и моему сюзерену». Делаю большие глаза. «А он-то тут при чем? Реально сильно удивляюсь я. Что так могло порадовать правителя Юга?» А все оказалось до безобразия просто. «Близкие родственники по матери вашей избранницы, я надеюсь, избранницы», — с поклоном уточняет он. «Так вот, они претендуют на трон и ведут весьма независимую политику. Клан большой и сильный, как своей сухопутной армией, так и личным мощным флотом. Про финансовые потоки, которыми крутит руководство клана, я вообще молчу. Так что все выглядит пристойно. Лозунги за процветание империи. Борьба за продвижение идей наших религиозных проповедников. Вот только за империю-то представители этого клана выступают своеобразно. Ни словом, ни делом почет своему императору не спешат выказывать. В открытую, конечно, к неповиновению центральной власти не высказываются и не призывают к этому, но силы накапливают. Смена на троне от отца к сыну уже скоро. И как бы именно в этот ответственный момент не произошло непоправимое, которое приведет к расколу в государстве. Все это очень интересно и познавательно. Только не возьму в толк, зачем вы мне все это рассказываете? «Где я и проблемы вашего императора?» Не стесняясь в выражениях, выражаю я свою точку зрения не в ту сторону, свернувшемуся в самом начале нашей беседы с посланником императора Юга разговоре. Шахид давит горькую усмешку на своем лице. Сам обводит взглядом мой рабочий кабинет, выделенный для меня моими новыми вассалами в этом огромном замке. А посмотреть и правда есть на что. Не кабинет, а какой-то павильон в музее. Интерьер под старину выполнен. Большое количество фигур, статуэток большого размера, выполненных в гипсе и граните, которые и меня очень поначалу напрягали. Женское голое тело в разных позах и формах. Но Улас заверил, что ничего, что могло бы мне тут угрожать, в этой комнате нет. Просто так видел интерьер в своих фантазиях местный архитектор, когда для бывшего главы клана оформлял это помещение, впоследствии ставшее моим в этом городе рабочим кабинетом. За несколько дней пребывания в городе я к оформлению этого кабинета понемногу привык. А вот для моего гостя вид комнаты непривычен. Нервничает очень сильный опытный воин. Атари в списке претендентов на главенство в клане находится где-то в самом конце списка. Но что самое важное для богов, она имеет право на трон, пускай и очень призрачное. Тихо, с задумчивым видом, словно сам с собой разговаривает, говорит Шахид. Морщусь. Не хотелось бы еще и в их аристократические заморочки встревать, но прозвучало имя моей девушки. Что ж, придется вникнуть в проблему. Может, если это не займет много сил и времени, постараюсь помочь, если это будет нам выгодно. Нам, это клану герцогов Тиру. Ты что, еще не понял? Слышу я у себя в голове голос призрака. Их император твоими руками хочет решить проблему с сильным независимым кланом. У него самого в этом плане руки связаны. И судя по всему, что сделалось за последний месяц с теми же Сотосами, кланом Венов и герцогов Вершин для него совсем не секрет. Что может говорить нам о том, что и наш император тоже обо всем происходящем в его империи уж точно в курсе? Почему тогда не вмешивается? Тут же задаю я ему вопрос. А смысл вмешиваться? Удивляет меня своим заявлением Улос. Ты Тиру, клан которого никогда за все свое существование не нарушал данных им клятв. Приплюсуй сюда то, что герцогиня Виэлла, твоя бабушка, заверила императора в том, что наш клан не вынашивает планов захвата власти в империи. Не сделает в будущем никаких попыток занять трон, сместив с него представителей его семьи. Думаю, и причина, в какой спешке оформляется помолвка внука нашего императора и твоей малолетней сестренки, как раз и есть желание императора упрочить дружеские связи между семьей императора и верного великого клана. А те же Сотосы тоже для нашего императора были как кость в горле, вместе со своими прихлебателями. А тут ты, этот нарыв на теле империи, просто хирургически филигранно купировал. Ну и зачем ему спрашивается встревать в твои дела? С твоей помощью клан императора через будущую невесту, и надеюсь, что в скором времени молодой императрицы, только приобретает сильных верных союзников и упрочивает свою власть в стране. А вот чего хочет конкретно от нас правитель Юга, это интересно. Хотя примерно я уже это представляю. И? Быстро спрашиваю я своего главного аналитика. Думаю я, что через своего представителя, что сейчас сидит в кресле напротив тебя, он попросит ни много ни мало взять враждебный клан на контроль. Поступить примерно так же, как мы до этого сделали с Сотосами и их подпевалами. Только теперь ширмой для таких дел будешь не сам ты, а твоя в будущем невеста и жена. Для этого потребуется... Нет, пока что не жениться на ней, но помолвка уж точно будет обязательна. Все должно быть в глазах общественности Южной Империи максимально законным. То есть ты хочешь сказать, морщусь я, захват власти в клане, мощном клане, должен пройти в рамках местных законов. «В обязательном порядке», — отвечает Улос. «Что-то мне все это перестает нравиться. И вообще, то в султанате непокорный клан моряков в покорности привели, то уже тут свору Сотосов и их друзей права свободы лишили. Теперь что-то подобное хочет у меня потребовать еще и император Юга за то, чтобы я смог связать свою судьбу с понравившейся мне женщиной, распаляю я себя». «Успокойся», — одергивает меня призрак. «Ведь сам посуди. Каждый из пройденных в твоей жизни периодов, которые ты сейчас вспомнил, нас очень сильно усиливал. Вспомни сам хотя бы про султанат. Да, там мы, вернее наши люди, решали проблемы наших покровителей. Но спешу напомнить, сколько мы с того дела приобрели. И людей, и кораблей, и всего другого раздобыли на нужды клана. Как тогда усилилась наша армия и флот зарождающегося нашего клана? Теперь про ситуацию с Сотосами. Тоже ведь весьма удачно она разрешилась в плане приобретений для нас. И что-то мне подсказывает, что Южная Авантюра обещает сделать нас баснословно богатым кланом. Кланом, которому, между прочим, будут должны два императора и один султан. Султан, который в этом мире считает себя выше всех других правителей. Кривлюсь. Ой, как же не хочется во все это ввязываться. Но послушаем все же, что на самом деле нам предложит переговорщик от Южного Императора. И ведь почти угадал Улос. Шахид смотрит на меня, ждет хоть какой-то моей реакции на его слова моей девушки. Сейчас, думаю, будет решаться вопрос, а станет она навсегда моей, или южане мне откажут, хотя ведь сами подвели ее ко мне. Неужели будет ход назад с их стороны? Нет. Прут к поставленной цели своим императором, как быки тележные, не остановить. Нам с Атари хватит и титула герцога моей империи. Пытаюсь все же сойти с намеченного Улосом маршрута. Впрочем, поддержал его своими дальнейшими словами и главный шахид императора южан. Атари, дочь своей страны, своего клана. А так, просто отказываться от своего наследия, причитающегося ей по праву, будет неправильно. Говорит, немного добавив пафоса в свои слова Хайт. «Дают — бери, бьют — беги. Изрекаю я вековую мудрость. Перепадет нам часть этого наследия от ее предков, скажем спасибо. Но вот влезать в семейные разборки ее клана я бы очень не хотел. И попробую отговорить от такого шага и свою женщину». Время морщиться наступило уже для Шахида. «Император в этом случае не даст своего согласия на ваш брак», — говорит опытный Шахид. «Боец, может, он и знатный, но как переговорщик весьма простоват, на мой неискушенный взгляд. Ну что ж, идем на провокацию». Перевожу на Хайт свой насмешливый взгляд. «А ну нам точно нужно? Это его согласие». Ошарашиваю я его своим вопросом. «Если ставить вопрос так, то, боюсь, нам стоит прекратить этот разговор. Ни к чему хорошему он не приведет». Бит прикрывает глаза, как бы сдерживая рвущуюся из него ярость. «Угадал я, хреновый, надо сказать, из него переговорщик». «Бит, дружище, зачем ходить вокруг да около? Что тебе и твоему сюзерену нужно от меня лично? И не стоит в это впутывать мою будущую жену. Никогда больше этого не делай». Смотрю я на него тяжелым взглядом. Если сейчас взбрыкнет, то все закончится очередным поединком. И точно, тогда лишь один после этого останется из нас в живых. Надеюсь очень на то, что им буду именно я. Прочувствовал ситуацию Шахид. «Да, ты, наверное, прав. Не стоило растягивать». Ответный открытый взгляд, нацеленный на меня. «Насчет Атари я все понял. Доложу об этом сюзерену. Но и нам нужны гарантии». «Мое слово», — отвечаю я. «Слово герцога Тиру. Устроит тебя и твоего сюзерена такая гарантия». Кивает он мне в ответ. «Этого будет вполне достаточно. А что касается возникшей проблемы, то тут все просто и одновременно сложно», — вздыхает главный шахид императора Юга. «Просто это то, что Атари имеет права на главенство в клане. Сложно, что ее никто добровольно к этому главенству не допустит. Но вот если взять под свой полный контроль, как вы это сделали со столицами вам враждебных кланов, а потом постепенно привести всех недругов в покорности и превозгласить главой клана твою будущую жену, это было бы идеально и для моего сюзерена». «И как ты себе это представляешь?» — хмыкаю я. «Вообще-то, между нашими государствами располагается Империя Заката». «Я все просчитал», — не унимается Бит. «Там всего небольшая ее часть, меньше по расстоянию, чем, например, крепости, где вы патриарха Сотосов накрыли, и этим городом, где я имею счастье вести с тобой беседу, но в...» «Меньше», — И еще, в нашу сторону тоже ведут катакомбы древних. И мы тоже туда без надобности стараемся не лезть, ни при каких обстоятельствах. А вот тебе и твоим воинам дороги там уже стали привычными. Увы, я не знаю, что там у тебя за воины такие, но сам факт. И главное, у нас в империи, как и у вас тут, среди твоих противников, никто и не подумал о такой возможности нанесения удара, смертельного удара через катакомбы. Кривлюсь. Не обо всем знает Шахид, а то бы так сейчас не утверждал. Не мы перевели боевые действия в подземелье. Ой, не мы. Но скажем так, к такому развитию событий мы были подготовлены. Да и союзники особые у нас к тому времени появились, которые впоследствии стали одними из самых яростных и верных наших вассалов. Допустим, убедил. А что дальше? Мы приводим к покорности строптивцев. Повис мой вопрос в воздухе. Шахид смотрит на меня долгим взглядом. Императора устроит, если во главе клана будет одна из твоих жен, неожиданно заявляет он. Моя жена. Говорю я. Я однолюб. Во всяком случае верю в это. И больше около себя не хочу видеть других близких женщин, кроме сестры, мамы и бабушки. Бит пожимает плечами. Тем более, ухмыляется он. Уверен, ваши дети, кто-то из них, возможно, будет спутником жизни последующих наследников императора. Баланс в мире нужно соблюдать. Тиру славятся тем, что всегда держали данное хоть кому слово. Мы же со своей стороны еще больше окажем помощь в твоих притязаниях на земли в колониях. Даже земли клана, которые ты должен привести к покорности, разрешим вобрать в тобой создаваемое королевство. Ведь, надеюсь, это и есть цель всех этих манипуляций, связанных с объявлением войны в колониях герцогам. Кто посмел тебя оскорбить во время твоей учебы в вашей академии? Ох, да ничего себе! Какие точные выводы делает Шахид? Хорошо их разведка работает. Или у нас где-то очень сильно фонит? Всех свободных ловцов удачи мы поставим под твои знамена. Дополнительно морской корпус переоденем в их цвета. А также полностью профинансируем твою военную операцию. Делает серьезнейшее предложение Бит. Полностью. Поверь, денег у императора Юга для этого более чем достаточно. Прикрываю глаза. Да он нас покупает, бормочет Улос. И как прикажете отказаться от такого щедрого предложения? А ведь за возможность продолжить свои приключения... Стани схватится мертвой хваткой. Уж точно он не захочет возвращаться с тобой в академию. Я тоже не хочу, говорю я. А вот нам с тобой придется. И еще, говорит призрак. За возможность проверить подземелье Юга уже вцепятся восьмилапики. Пауки всецело поддержат эту авантюру. Впрочем, думаю, будут вторить им и в своих чувствах, и их побратимы тифлинги. Этим машинам убийства дай только мечами постучать, и желательно в помещение подземелий. А также напомню, где-то там в их горах обитают и дроу. Не все, но одно из их королевств. Нужно отправлять посольство. А кого? И так, думаю, понятно. Азель занята, напоминаю я. Есть ее подруги, кто и титулами постарше будет. И не очень-то они задействованы в будущих боевых действиях. Родят и флаг им в руки. Тифлингов им в помощь, и никто не дернется на них. Под землей уж точно. Что-то мне эта идея все больше не нравится, кривлюсь я. С мамой и бабушкой посоветуйся, предлагает Улос. Нина тоже усилилась после родов. Очень сильно у нее внутренние перестроения в организме идут. Ей мало одного стани. Ей крови свежей надо. Она тоже поддержит мужа и пауков. Ты, походу, останешься в одного со своим пессимизмом, вызванным учебой в академии. Но там зато с тобой будет рядом Атари. А вот когда все будет готово, ничего не помешает уже тебе с отрядом, кто будет сопровождать Атари, совершить наземное путешествие по землям Южной Империи. Ты лично будешь сопровождать в поездке и к родственникам свою официальную невесту. Мотаю головой. Бит с интересом смотрит на мои мучения. Интересно, он догадывается, что я с кем-то беседу веду, или думает, что я сам с собой с ума понемногу схожу? Ладно, убедили. Со вздохом соглашаюсь я. Но пока я ничего обещать не буду. Мне нужно посоветоваться с братом и другими своими родственниками. Ввязываться сходу в еще одну войну мне бы не хотелось. Но, как понял, время поджимает. Давай на пару дней возьмем паузу. Погости пока в нашем городе. А я за это время решу, вмешиваемся ли мы в эти ваши разборки, или все же придется вам самим свои проблемы решать.